когда нет внутренних путей, ведущих к ней. Тут надо держать особый флот, чтобы транспортировать сюда продукты и товары. Только открытие плавания по Амуру оживит Камчатку. — Да будто бы на Камчатке нет леса, — спросил Халезов. — Да как же нет? — Есть, — ответил Машин. — Великолепный строительный лес растет. Аянская ель, лиственница, но все это за хребтами в долине реки Камчатки. А у нас леса, как старые помещие сады, лиственные, не годятся для построек. Хороший лес приходится сплавлять по реке, а с устья возить на транспортах вокруг всего полуострова. Так ведь и хлеб у нас может родиться. Вон, в Милькове давно хлеб сеют, кормят себя. — А как родится хлеб на Камчатке? — спросил Гейсмор. — Растет хорошо, да вызревает плохо. Заморозки утренние начинаются рано. Как мы тут заметили виной всему эти заморозки? — Мой отец — лифлянский помещик и занимается сельским хозяйством, — назидательно заговорил Мичман. — Он читает новейшую иностранную литературу по сельскохозяйственным вопросам. Недавно в Англии нашли способ борьбы с заморозками. Виной ведь всему, как известно, роса. Да, — Да-да, совершенно верно, роса, господин барон, — согласился Машин. — Не будь росы, и заморозки не страшны. Так вот, перед утром идут два человека, идут с веревкой, протянув ее через все поле, и отряхивают от росы колосья. Вот что англичане изобрели. Росу обивают, и заморозки не страшны. Машин махнул рукой. — Старый способ. — Камчатский, господин барон, на Камчатке давно известно каждому, еще в прошлом веке веревками-то росу обивали. Машин признался откровенно, что опасается приезда генерал-губернатора, который, по слухам, хочет добраться до Камчатки. Невельской понимал, что Муравьеву тут многое не понравится, и он будет взыскивать с Машина. — А что я могу сделать? — восклицал Ростислав Григорьевич. Ведь вот скажу вам откровенно, был тут такой случай. Заходит китобойное судно. Машин внезапно умолк. Офицеры ждали его рассказа. Прямо как-то неловко рассказывать, — подумал он и продолжал. Меня не было здесь. Китобои сошли на берег и прямо в магазин. Избили сторожа, все забрали. Народ как раз был на рыбалке, а отпора дать им не могли. Уж теперь смотрим зорко и пушки всегда держим наготове. А тяжелое, тяжелое впечатление производит наши дела на Востоке, вынимая изо рта сигару и пуская дым через густые усы, говорил Казакевич. Позор! — вскричал Невельской. — Иностранцы приходят в Авачу и грабят тут, как где-нибудь на Гавайях или в Африке, а в Петербурге делают вид, что это их не касается. Грот и Гейсмор смутились. Ухтомский со страхом посмотрел на своего капитана. Казакевич не раз слышал от Невельского подобные резкие высказывания. — В Петербурге забывают интересы Востока, — заметил Казакевич, желая смягчить впечатление от выходки Невельского. — Невольно забывают, когда такие события на Западе. — Какое невольно! — отозвался капитан. Несерьезный все же человек Геннадий в таких делах, с досадой думал Казакевич. — Да, неосторожен капитан. Говорит все, что ему вздумается, и кому угодно, не считаясь с обстоятельствами. Перед ним все возможности открыты, а он сам себе может все испортить. Мальчишество какое-то. Почем мы знаем, что за человек этот Машин? Когда в сумерках офицеры в расстегнутых кителях, напевая хором русские песни, возвращались на судно, их остановил древний старик с седой бородой. — Ты, что ли, батюшка, капитан будешь? — спросил он. — Я, дедушка, — ответил Геннадий Иванович. — Что за нужда? — Это ты, что ли, товар-то привез? — Дай маленько посмотрю на тебя. — Ступай, дедушка, своей дорогой. — Не занимай пустыми разговорами, — сердито сказал старику Машин. — Прощения просим, — поклонился тот. На берегу стояла толпа народу. Слышался тенор Шестакова, песню подхватил матросский хор, послышался бубен, удалой посвист, топот многих ног и бабьи повизгивания. Я только сейчас понимаю, — говорил Мичман Грот, — что значит для нас Амур, для Сибири, для Камчатки, для всей России, какой грандиозный замысел у нашего капитана. — Как ты думаешь, кого капитан имел в виду, когда говорил про те, кто сидит в Петербурге? — спросил Гейсмар. — И почему он так сказал? — Ну, все, кто не понимает, — ответил Грот. Подвыпивший Халезов запел баритоном «Не белый снеги». Офицеры дружно подхватили, заглушая удалявшийся матросский хор. — Наши загуляли! — с удовольствием говорил на борту Байкала боцман Горшков. — Не зевай, как подойдут! — предупредил он молоденького матроса. К концу месяца ботком Чедал доставил с острова Медного байдарку и Алиута. К этому времени транспорт был снабжен и отремонтирован. Утром 30 мая дул тихий западный ветер. Все население Петропавловска вышло провожать офицеров и матросов Байкала. На транспорте подняли паруса. Снова закурились дымки на камчатских сопках. Байкал ответил из своих пушек. Машин, вытирая глаза платком, стоял на песке. — Нравится мне, как он укрепил Петропавловск, — говорил Халезов. — Лишь бы подвоз был, снаряжение и продовольствие, и зорко следят за морем. — Видно, последний приход китобоев, когда тут батарею на дрова разобрали, заставил наш к заум взяться, — ответил Невельской. — Сам Машин и не поминает об этом. Матросы узнали. Тяжелые крутые сопки поплыли мимо корабля. Байкал вышел из ковша. Через неделю стало заметно холоднее, и на ночную вахту офицеры надевали тулупы и теплые шапки. Чувствовалось, что где-то неподалеку плавающие льды. За кормой тонули в море очертания Курил. За обедом повар подавал оленье мясо, камчатских сельдей, соленых лососей и крабов. «Удивительное чувство!» — говорил Мичман Грот. — Примерно то же самое испытывал я, когда шли у горна, и я увидел на огненной земле дым. Вот видишь землю, она близка. — Да, вон там люди, тоже виден дым. — А мы идем мимо, — сказал Уфтомский. — Хочется подать сигнал. Ведь это наши, русские. Вряд ли они о нас так думают, — заметил Казакевич. — К сожалению, здесь суда не редкость. — Живет же там кто-то, — замечали матросы. Офицеры сказывают, русские живут, и дикари тоже. Пошел дождь, и очертания Курил исчезли. Подул ветер со снегом. Невельской пошел в кубрик. На нарах спали матросы в мокрой одежде. «Веревкин!» — крикнул капитан. Матрос спал. Его стали расталкивать, но он спал. Козлов приподнял матроса. Веревкин открыл глаза, но спал с отчаянием и с мукой во взоре, и ничего не понимал. — Веревкин! Всех наверх! — вдруг крикнул проходивший мимо боцман, и матрос сразу очнулся, вылупив глаза. Он с отчаянными усилиями переоделся, сложил все на сушку к железной печке и лег, и сразу же заснул. — Надо следить, господа, — говорил Невельской офицерам, проходя вдоль нар с фонарем и хлюпая мокрыми сапогами. Ранним утром вдали показалось парусное судно, оно шло навстречу Байкалу. — Американский китобой, Геннадий Иванович, — сказал старший офицер, рассмотрев в трубку корабль. Невельской, казалось, ничего не слыхал, но глаза его загорелись. Он прошелся по юту, остановился около Казакевича и, взяв его за пуговицу, называя его на «вы» и глядя в море, сказал: — «Прикажите пушки зарядить». Китобой приблизился. Флаги взвелись на мачте Байкала. Американское судно шло, как ни в чем не бывало. «Идем в русское море, и никакого уважения к русскому флагу!» — вымолвил Казакевич. Из орудий правого борта Байкал дал два предупредительных выстрела. Американец продолжал идти. «Прикажи, Петр Васильевич, зарядить ядром, да еще раз его!» Когда снова загрохотало орудие, ядро пролетело у самого носа китобоя, на американском судне засуетились, корабль лег в дрейф, Невельской приказал шкиперу явиться на Байкал. Приехал высокий американец в меховой куртке, он улыбался и почтительно поклонился капитану. Казакевич с вооруженными матросами и салютом отправился на баркасе к китобою, шкипер остался на Байкале. Если вы действуете законно, почему же стремились уйти от русского военного судна в русских водах? — спросил Невельской. Американец пытался оправдываться. Вскоре возвратился Казакевич. — На судне 6 пушек, кроме гарпунных, — доложил он, — и много оружия, в том числе абордажные и пики. Тюки с мехами, есть шкуры морских котов. В кубрике матросы играют в карты на женские серебряные украшения, азиатской работы, но самих женщин нет нигде. В трюмах бочки с китовым жиром. — Сосчитали, сколько бочек? — Так точно, 40. — Ваше судно вооружено, как пиратское. Невельской составил подробный протокол. — Извольте подписать, — сказал он американцу. — По закону я должен вас арестовать и доставить в Охотск. Американец нехотя подписал протокол. — Предупредите всех своих товарищей по хищничеству. Отпуская американца, сказал Невельской, что Россия присылает крейсера в Охотское море, и что мы будем арестовывать в этих водах все суда, без позволения занимающиеся какими-либо промыслами. Если правительство не следит тут за порядком, мы сами должны стараться, сколь возможно, ограничить их деятельность, — сказал Невельской офицерам, когда американец уехал. Говорит, в прошлом году 50 китобойных судов промышляли в Охотском море и никому отчета не давали. — Ко дну б его пустить, Геннадий Иванович, — шутливо молвил Горшков, поглядывая из-под щетинистых бровей на отходившего китобоя.